Еще некто. Длинные дни, самые длинные, если говорить объективно, имея в виду число часов от восхода и до захода солнца, ибо астрономическая продолжительность ничего не могла поделать с быстротечностью дня ни в отношении каждого в отдельности, ни в отношении однообразного их мелькания. Почти 3 месяца прошло с весеннего равноденствия, и наступил солнцеворот. Но фенологический год здесь, у нас наверху, не торопился следовать календарю. Лишь сейчас, лишь на днях окончательно установилась весна. Весна, еще безо всякого признака тяжкого летнего зноя, благоуханная, воздушно-легкая, прозрачная, с отливающей серебром небесной лазурью и детской пестротой луговых цветов. Ганс Кастерп находил на склонах те же цветы, последними образцами которых Иоахим когда-то украсил комнату кузена в честь его приезда, кашку и колокольчики, знак того, что год завершал свой круг. Но какое обилие и разнообразие форм органической жизни в виде звездочек, чашечек, колокольчиков и менее правильных по своему строению фигурок вдруг повыползла из изумрудной молодой травки на склонах и лугах, наполняя солнечный воздух сухим и пряным ароматом. Горицвет и дикие анютиноглазки в великом множестве, маргаритки, желтые и красные первоцветы, несравненно более крупные и красивые, по уверению Ганса Кастерпа, чем когда-либо виденные им на равнине, если только он в самом деле когда-либо обращал на них внимание. И всюду и везде без накивающих ворсистыми головками альпийских колокольчиков, голубых, пурпурных и розовых, обязательная принадлежность этих высот. Ганс Кастерп рвал всю эту прелесть, деловито носил букеты домой, не столько для украшения комнаты, сколько для их сугубо научной обработки, как и было им намечено. Молодой человек обзавелся кое-каким инвентарем, учебником общей ботаники, удобной маленькой лопаткой для выкапывания растений, гербарием, сильной лупой и орудовал у себя на балконе, снова одетый по-летнему, в один из тех костюмов, которые привез с собой, что тоже являлось признаком закругляющегося года. Свежие цветы в стаканах стояли на всех столах и полках в комнате и на столике с лампочкой у изголовья его шезлонга. Наполовину увядшие, блеклые, но все еще сочные цветы были разбросаны на балюстраде и на полу балкона, другие, аккуратно разложенные между двумя листами пропускной бумаги, вбиравшей в себя их влагу, покоились под прессом из камней, дабы Ганс Кастерп мог поместить высушенные плоские препараты у себя в альбом, укрепив их полосками клейкой бумаги. А сам новоиспеченный ботаник лежал, согнув колени, закинув ногу на ногу, с руководством на груди, перевернутым и поставленным корешком кверху наподобие домика, и простодушными голубыми глазами рассматривал сквозь толстое увеличительное стекло цветок, часть венчика которого он срезал перочинным ножом, чтобы лучше изучить строение цветоложа. Под сильной линзой оно разрасталось, распухало, принимая чудовищные мясистые очертания. Пыльники на кончике тычиночных нитей рассыпали желтую пыльцу, из завязи торчал пестик с рубчатым рыльцем, и если разрезать его вдоль, то становился виден тонкий каналец, по которому зернышки и мешочки цветочной пыли перегонялись сахаристыми выделениями в завязь. Ганс Кастерп считал, проверял, сравнивал. Он исследовал строение и положение чашелистиков и лепестков венчика, мужские и женские органы, сверял то, что он видел со схематическими и красочными изображениями, удовлетворенно устанавливал научную достоверность в построении знакомых ему растений и приступил к определению тех, которых не знал, с помощью системы Линнея по классам, группам, разрядам, родам, семействам и видам. Так как времени у него было в избытке, то на основе сравнительной морфологии он даже добился известных успехов в систематизации растений. Под каждым высушенным растением в гербарии он каллиграфическим почерком вписывал латинское наименование, галантно предоставленное ему гуманистической наукой, вписывал его отличительные признаки и затем показывал альбом Иоахиму, который только диву давался. По вечерам он наблюдал звезды. Его обуял интерес к коловращению года. Хотя солнце в бытность Ганса Кастерпа на земле уже раз 20 совершило этот же путь, и до сих пор такого рода вещи нисколько его не занимали. И если мы сами невольно пользовались такими выражениями, как «весеннее равноденствие», то лишь приноравливаясь к духу нашего героя и уже в предвидении настоящего, ибо лишь с недавних пор он стал сыпать подобными терминами, повергая в изумление двоюродного брата своими познаниями также и в этой области. «Скоро солнце вступит в знак рака», — начинал он обычно на прогулке. «Тебе это ни о чем не говорит?» «Это первый летний знак зодиака, понимаешь?» Потом оно пойдет через льва и деву к осенней точке, точке осеннего равноденствия. Это к концу сентября, когда солнце опять пересечет небесный экватор, как недавно в марте. Тогда солнце вступило в знак овна. «Представь, я это упустил», — хмуро говорил Иоахим. «И о чем это ты все толкуешь? Точка равноденствия, зодиак, конечно, зодиак, зодиакус». Древние знаки небесного пояса — Скорпион, Стрелец, Козерог, Аквариус. И как они там называются по латыни? Как же этим не интересоваться? Аквариус — Водолей. Их 12. Это-то, по крайней мере, должно быть тебе известно. 3 для каждого времени года, восходящие и нисходящие, круг созвездий, через которые проходит солнце. Великолепно, на мой взгляд. Представь себе, что они были изображены на плафоне египетского храма, храма Афродиты, кстати, недалеко от Фив, и халдеям они тоже были известны. Халдеям, представь себе, этому древнему народу магов и волхвов арабо-семитского происхождения, весьма сведущему в астрологии и прорицаниях. Они тоже изучали небесный пояс, по которому движутся планеты, и разделяли его на 12 знаков, по созвездиям Доде Катемория. Как они до нас и дошли. Великолепно. Вот оно, человечество. Вот и ты говоришь, человечество, как Сеттембрини. Да, как он, или немножко иначе. Человечество надо брать таким, как оно есть. Оно и так великолепно. Я часто с большой теплотой думаю о халдеях, когда лежу в своем шезлонге и смотрю на планеты, на те, которые им были тоже известны, ведь всех планет, при всем своем уме, они еще не знали. Но те, которых не знали они, и я не могу увидеть. Уран ведь открыли с помощью телескопа совсем недавно, 120 лет назад. Планета Уран была открыта в 1781 году английским астрономом Вильямом Гершелем, 1738-1822 годы. Недавно? Я называю это недавно, если позволишь, по сравнению со звездами, которые открыли 3000 лет назад. Но когда я лежу здесь и смотрю на планеты, то и эти 3000 лет становятся недавним прошлым. И я запросто думаю о халдеях, ведь они тоже глядели на них и строили всякие догадки. Вот это и есть человечество. Положим, это так. Но уж очень ты стал возвышенно мыслить. Ты говоришь «возвышенно», а я говорю «запросто». Это кто как хочет. Но к тому времени, когда солнце войдет в знак весов, месяца примерно через 3, день настолько убудет, что день и ночь сравняются, а дни и дальше станут все убавляться почти до Рождества. Это тебе известно? Но ты, пожалуйста, вот над чем поразмысли. В то время, когда солнце проходит через зимние знаки зодиака, козерога, водолея, рыбы, дни уже снова удлиняются. И тогда вновь наступит точка весеннего равноденствия в 3000-й раз со времени халдеев. И дни в новом году будут опять удлиняться, пока не наступит начало нового лета. Ну, разумеется. Но ведь это же сплошная издевка. Зимой дни удлиняются, а когда приходит самый длинный день в году, 21 июня, самое начало лета, оно уже катится под гору, дни становятся короче, и дело идет к зиме. А ты говоришь «разумеется». Но если отвлечься от твоего «разумеется», то иногда просто жуть берет, и хочется судорожно хоть за что-то уцепиться, словно кто-то насмех так устроил, что с наступлением зимы по существу начинается весна, а с наступлением лета — осень. Словно Уллиншпигель водит тебя за нос по кругу, по неисчислимым точкам поворота, точкам окружности. Да из чего и состоит окружность, как не из одних лишенных протяженности точек поворота? Ведь кривизну не измеришь, у нее нет постоянства направления, вот и получается, что вечность — не все прямо-прямо, а кругом-кругом — настоящая карусель. Будет тебе. «Праздник солнцеворота!» — воскликнул Ганс Кастерп. «Летний солнцеворот! Костры на холмах и хороводы вокруг пылающего огня. Я никогда этого не видел, но слышал, что так делают почвенные люди. Так встречают они первую летнюю ночь, с которой начинается осень, полдень и зенит года, откуда опять идет спуск. Они пляшут, кружатся, ликуют. Отчего они ликуют?» В своей простоте. Можешь ты это объяснить? Отчего они так безудержно веселятся? От того ли, что дальше путь уже идет вниз, во мрак? Или, может быть, от того, что до сих пор он шел вверх, и теперь наступил поворот, неминуемая точка поворота, разгар лета, высший взлет, когда к исступленному веселью примешивается грусть? Я говорю так, как оно есть. Теми словами, которые приходят мне на ум. Это грустное исступление и исступленная грусть. Вот отчего почвенные люди ликуют и пляшут вокруг костров. Они делают это в отчаянии, скажешь ты, во славу бесконечной издевки, какую представляет собой круг вечности без постоянства направления, где все повторяется. «Я вовсе этого не говорю», — пробормотал Иоахим. «Пожалуйста, не сваливай на меня. Отвлеченными же предметами ты занимаешься, когда лежишь по вечерам». «Возможно. Я и не собираюсь отрицать, что ты с большой пользой занимаешься русской грамматикой. Надо полагать, ты скоро в совершенстве овладеешь языком. Большое для тебя преимущество, если, Боже упаси, будет война». «Упаси?» «Ты говоришь, как штатский. Война необходима. Если бы не войны, — сказал Мольтке, — мир бы скоро загнил». «Да, к этому у него действительно имеется большая склонность. И должен с тобой согласиться», — начал было Ганс Кастерп, собираясь опять вернуться к халдеям, которые тоже вели войны и завоевали Вавилонию, хотя и были семитами, то есть почти что евреями. Но тут оба вдруг одновременно заметили, что два шедших впереди господина обернулись, привлеченные их разговором, и даже прервали свою беседу. Дело происходило на главной улице, между Курзалом и гостиницей Бельведер, на обратном пути к Давос-деревне. Долина лежала в праздничном убранстве, разодетая в нежные, светлые и веселые краски. Воздух был чудесный. Симфония тончайшего благоухания полевых цветов разливалась в чистой, сухой, пронизанной солнцем атмосфере. Один из мужчин был им незнаком, другой оказался Лодовико Сеттембрини. Однако итальянец то ли не узнал их, то ли встреча с ними была ему нежелательна, потому что он тотчас поспешно отвернулся и снова, жестикулируя, углубился в беседу со своим спутником, причем даже прибавил шагу. Когда же братья, нагнав его справа, весело ему поклонились, он изобразил приятное изумление, восклицая «Сапристи!» и «Черт возьми, это вы!», но опять-таки захотел задержаться и пропустить обоих вперед, чего они, однако, не поняли, вернее, не заметили, так как не усмотрели в его маневре никакого смысла. Напротив, искренне радуясь встрече с итальянцем, с которым давно не виделись, молодые люди остановились пожать ему руку и, осведомляясь о его здоровье, в учтивом ожидании поглядывали на его спутника. Так они вынудились от Тембрини сделать то, чего он, очевидно, предпочел бы не делать, но что казалось им самым простым и естественным поступком, а именно их познакомить. Знакомство состоялось можно сказать, почти на ходу. Итальянец, продолжая идти вперед, округлым жестом, сопровождаемым шутливыми замечаниями, представил господ и лишь на миг приостановился, чтобы дать им возможность, наклонившись на уровне его груди, обменяться рукопожатиями. Оказалось, что незнакомец, на вид он был примерно одних лет с Сеттембрини, его сосед, второй квартирант дамского портного Лукачика, и что фамилия его — Нафта, насколько могли разобрать молодые люди. Это был маленький, тощий человечек, с бритым лицом такого разительного, хотелось бы даже сказать, острого, почти едкого безобразия, что братья в душе подивились. Все в нем было отточенно острым, и монументальный крючковатый нос, и тонкое лезвие сжатых губ, и взгляд светло-серых глаз за толстыми стеклами очков, вделанных в легкую, впрочем, оправу, и даже хранимое им молчание, заставлявшее подозревать, что и речь его столь же остра и логична. Он был, как полагалось, без шляпы и без пальто, притом прекрасно одет. Темно-синий в белую полоску фланелевый костюм был хорошего модного покроя, как установили братья, окинув его испытующим светским взглядом, столкнувшимся с таким же, но еще более быстрым и пронзительным взглядом, осмотревшего их с головы до ног маленького Нафты. Если бы не ловкость и достоинство, с какими Лодовико Сеттембрини умел носить свой ворсистый сюртук и клетчатые брюки, он невыгодно выделялся бы среди этой лощеной компании. Но об этом и речи не могло быть. Тем паче, что клетчатые панталоны были превосходно отутюжены, и, если особенно не присматриваться, казались почти новыми. Несомненно, тут приложил руку хозяин квартиры, как сразу решили молодые люди. Если по добротности и светскости костюма безобразный Нафта ближе стоял к двоюродным братьям, чем к своему соседу по квартире, то, помимо общего обоим зрелого возраста, было еще нечто, решительно отличавшее жильцов Лукачика от двух наших юношей, о чем нагляднее всего свидетельствовал цвет лица обеих пар. У одной — смуглый и кирпично-красный от загара, у другой — бледный. Иоахим за зиму вовсе стал бронзовым, а лицо Ганса Кастерпа под белокурыми, разделенными пробором волосами, рдело как маков цвет. Но даже горное солнце ничего не могло поделать со свойственной всем романским народам бледностью Сеттембрини, благородно оттененной черными усами. А товарищ его, хоть и блондин, волосы у него, собственно, были пепельные, металлически бесцветные, и он зачесывал их с покатого лба назад через все темя, тоже отличался матовой белизной кожи темноволосых рас. Двое из четверых опирались на тросточки, а именно Ганс Кастерп и Сеттембрини. Иоахим считал это неподобающим для будущего военного, а Нафта, после того, как его представили, немедля опять заложил руки за спину. Они были маленькие и нежные, как, впрочем, и его изящные ноги, однако вполне соразмерные с его фигурой. То, что он казался простуженным и порой суховато покашливал, внимания к себе не привлекало. Сеттембрини тотчас с удивительной непринужденностью преодолел недовольство или замешательство, которое обнаружил при виде молодых людей. Он казался в отличном настроении и, знакомя их, весело подшучивал, как, например, он представил им Нафту в качестве «принцепс схоластикурум». «Принцеп схоластикурум» — латинское «князь схоластов», прозвище Фомы Аквинского, 1225-1274 годы, одного из столпов средневековой схоластики, создавшего философско-энциклопедическую систему своего времени, в которой он пытался сочетать философию Аристотеля с ортодоксальным учением Римско-католической церкви, канонизирован в 1323 году. «Радость! — возгласил он, — царит в чертогах моей груди, по выражению Аретино. И это заслуга весны, весны, которую он особенно ценит. Аретино Пьетро, 1492-1557, итальянский поэт, драматург, сатирик и публицист эпохи Возрождения, прозванный «Бичом государей» за язвительные памфлеты против папского двора и владетельных князей. Господа знают, что у него достаточно накипело на сердце против жизни здесь наверху. Он уже не раз давал волю своим чувствам. Но честь и слава весне в горах. На время она даже способна примирить его со всеми мерзостями здешних мест. Она не будоражит и не раздражает, как весна на равнине. Никакого скрытого кипения, никаких влажных испарений, никакой туманной духоты. Напротив, ясность, сухость, прозрачность и терпкая мягкость. Вот что ему по душе, что его восторгает. Все четверо шли неровной шеренгой, по возможности держась рядом, но когда навстречу попадались прохожие, правофланговый Сеттембрини вынужден был отступать на мостовую, а не то строй ломался, потому что кто-нибудь отставал или сторонился, Нафта, например, слева, или же Ганс Кастерп, шагавший между гуманистом и двоюродным братом. Нафта отрывисто рассмеялся сиповатым от насморка голосом, звучавшим, как надтреснутая тарелка, когда по ней стучат костяшкой пальца. Кивнув в сторону Сеттембрини, он сказал, растягивая слова. — Сразу видно вольтерианца, рационалиста. Он славит природу за то, что даже при самой благодатной возможности она не смущает нас мистическим туманом, а хранит классическую сухость. Кстати, как по-латыни влага? — Хумор, — бросил Сеттембрини через левое плечо. А юмор во взглядах на природу нашего профессора состоит в том, что он, по примеру святой Катерины Сиенской, вспоминает о язвах Христовых, когда видит красные первоцветы. Катарина Екатерина Сиенская, 1347-1380, святая Римско-католической церкви, известная своей фанатической деятельностью, направленной на примирение итальянских городов с папой Урбаном VI и его возвращение из Авиньона в Рим, реформу церкви и возобновление крестовых походов. Это было бы скорее остроумно, чем юмористично. Как-никак это привнесение духа в природу, а она в этом нуждается.